Мир вам, дорогая церковь. Хотелось поделиться немножко о нашем Боге. Честно признать, мы в церкви мало проповедуемся о теме Святого Духа, и порой мы даже забываем или порой даже не знаем, не понимаем, какую роль Дух Святой играет в нашей жизни. Ну, знаем в общих чертах, что Он есть личность Бога, что это одна из личностей Бога, что это триединая, да, одна из этих составляющих. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И, возможно, даже на этом как бы и заканчиваются наши познания о том, кто такой Дух Святой, какую Он роль в нашей жизни играет. И хотелось затронуть маленькую деталь о Святом Духе и о конкретном Его действии на нас, как Бог задумал действовать Духу Святому в нашей жизни, что для нас значит Дух Святой. И вот буквально вот вкратце поделиться. Это очень большая тема, очень много можно говорить, очень, очень разнообразно. И вот маленькая только такая деталь. Будем читать послание Ефесянам, первую главу. И Павел пишет к Ефесской не церкви, а к этой общине, да, верующих людей, кто живет в Ефесе, собирается, и затрагивает эту тему Духа Святого и немножко раскрывает, кто есть Дух Святой для нас, какова его роль вот в нашей жизни. Что Бог хотел сделать через Духа Святого в нас? Прочитаем с 1 стиха по 14 стихи. Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив установить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковою Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему изволению, благоволению, которую Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его, похвалу славы Его. Аминь. Здесь упоминается такое слово в 13 стихе, которое не говорит непосредственно о Святом Духе. Запечатлены обетованным Святым Духом. Запечатлены от слова «печать». Недавно я был в магазине, и мне дали чек, и я удивился, на нем поставили печать и написали «оплачено». Это такое, ну, редко такое встречаешь. Тоже такую печать ставит Бог на христианина определенную, да, Святого Духа, который о чем-то говорит, это печать. Печать вообще это ручная такая вещица с вырезным на ней знаком, для того, чтобы наносить какие-то оттиски. Если мы вспомним, запечатывали самые разные вещи, например, в книге Даниила в 6 главе, помните, когда Даниила оболгали, когда его бросили в ров, пришел царь к этому рву, положили камень, и что он сделал? Опечатал его, поставил свою печать. Для чего? Чтобы все знали, что это царская печать, и никто не может что-то изменить. Это говорит о том, что это все надежно, что все это законно, и никто не может это просто взять, разорвать, открыть этот камень, его вытащить, потому что поставил царь печать. В книге Исфирь, 8 главе, 8 стихе, говорится о том, когда, помните, Аман решил избавиться от израильского народа, от евреев, хотел их убить. И он сказал другим, говорит, напишите письма от имени царя и поставьте печать царскую, чтобы это никогда не было отменено. То есть и здесь тоже этот знак, эта печать не могла отменить указ. Если он был издан, это было раз и навсегда. В книге Матфея мы вспоминаем, когда Христос уже был распят, и Пилат сказал священникам, ну идите хороните его. И тогда священники решили сделать так. Они поставили камень, поставили стражу и тоже запечатали. То есть поставили такой знак, который говорит, что никому нельзя открывать. Есть определенная власть за этой печатью, есть сила за этой печатью. Никто не посмеет ее открыть, эту гробницу, вопреки вот этому закону, да, который есть. Однажды в Индии умер один миссионер, англичанин. Он был известным, много потрудился и имел имущество определенное, он жил один. Когда он умер, пришли воры и стали все это потихоньку разворовывать, выносить мебель и все остальное, все, что нужно было, ну, как бы для себя, чем можно было нажиться. Видя все это, тогда английское государство, английское посольство, вернее, извиняюсь, оно опечатало дом, поставило свою печать, и ни один вор не мог больше проникнуть вот в двери, в окна этого здания, потому что за этой печатью, вот за этим символом, за этим оттиском стоит большая-большая власть, против которой они просто не посмели идти. То есть печать означает, во-первых, надежность и безопасность, то есть такая твердость. И во-вторых, печать, она указывает на право собственности. Если здесь стоит печать такого-то предприятия, значит, это принадлежит определенному предприятию. Есть хозяин у этой вещицы, да, стоит печать там. Когда человек примиряется с Богом, принимает жертву Христа, исповедует свои грехи, принимает спасение от Бога, Господь также ставит свою специальную печать на человека. И эта печать – это Дух Святой. И эта печать говорит о принадлежности человека, который покаялся, о принадлежности Богу, что этот человек теперь Божий. Вообще слово «печать», оно с оригинала переводится, начинается от глагола «подтверждение», то есть есть подтверждение. Человек покаялся, принял Христа, Бог ставит подтверждение на него, что этот человек – это мой. Он дает ему Духа Святого, что является вот этим подтверждением, этой определенной печатью, о которой говорит апостол Павел. И что интересно, апостол Павел пишет об этой теме в начале посланий. Я хотел немножко прочитать в другом переводе эти слова Павла, Ефесянам 1 глава, 13 по 14, и потом будем читать Коринфянам 2 послание. «Так же и вы, услышав слово истины, радостную весть, несущую вам спасение, и поверив в Христа, были отмечены печатью Всевышнего, обещанным Святым Духом, который является залогом нашего будущего наследия и искупления тех, кто принадлежит Ему для похвалы прославленного Бога». А в Коринфянам он пишет такие слова. 21-22 стихи 1 главы 2 послания Коринфянам. «Всевышний делает и нас, и вас непоколебимыми в соединении со Христом. Он помазал нас на служение и запечатлел нас своей печатью. Он вложил в наши сердца своего Духа как залог того, что Он нам обещал. Один известный проповедник, Мэтью Генри, он жил очень давно, в 1600 каком-то году. Он написал такие слова, когда он комментировал это послание, он говорил: «Верующие запечатлены Святым Духом, то есть они отделены и отобраны для Бога и отмечены как принадлежащие Ему». Таким образом, если я верующий человек, если я примирился с Богом, принял Его прощение, принял Его спасение, то имею печать Святого Духа. А если я имею печать Святого Духа, то, во-первых, в ободрении для нас мы можем понимать, что я нахожусь в надежных руках. Я нахожусь в Божьих руках. Я нахожусь в безопасности, потому что на мне есть Божья печать. И, во-вторых, я принадлежу Ему. Я являюсь Божьей собственностью с того момента, как признал Христа своим Спасителем. Помните, в послании к Галатам Павел пишет, что уже не я живу, но живет во мне Христос. То есть уже все наше отходит, и мы уже становимся собственностью нашего Бога. Таким образом, Святой Дух для нас – это как печать, которая говорит о том, что мы принадлежим Богу, и то, что мы находимся в надежных руках, в руках Божьих. Помимо печати, здесь часто упоминается второе слово, которое связано со Святым Духом. Прочитаю 2 Коринфянам, 1 главу, 22 стих. «Он вложил в наши сердца своего Духа Святого как залог того, что Он нам обещал». Дух Святой является залогом. Что такое залог? Ожегов пишет в своем толковом словаре, что залог – это доказательство и обеспечение чего-либо. Залог является определенным доказательством. Во времена апостола Павла в торговом деле залог обозначал, имел такие три функции. Во-первых, залог, он указывал на то, что сделка заключена. Во-вторых, залог указывал и служил обязательством на покупку. Если ты внес залог, ты обязан это выкупить. Это обязательство. И третье, залог был частью того, что следовало бы отдать. То есть ты должен какую-то сумму, и залог – это небольшая сумма, которую ты должен внести, что-то приобретая. Например, если покупаю автомобиль, если я вношу в залог, даю залог этому человеку, хозяину, да, я тем самым говорю о том, что сделка заключена, мы с тобой договорились, я тебе даю определенную сумму, и ты не имеешь права кому-то отдать. То есть сделка между тобой и мной заключена. Во-вторых, залог означает то, что я обязуюсь выкупить этот автомобиль, если я внес залог. Я обязан его выкупить. То есть ответственность на мне. И третье, залог – это часть маленькая всей суммы, которую я должен потом доплатить. Также и Святой Дух, Он запечатывает нас как Божье приобретение. А Его присутствие в нас показывает, что Бог взял на Себя обязательство выкупить нас полностью. Святой Дух – это залог того, что Господь нас выкупит потом полностью. Еще раз вернемся к Ефесянам, почитаем 14 стих. «Вы отмечены печатью Всевышнего, обещанным Святым Духом, который является залогом нашего будущего наследия и искупление тех, кто принадлежит Ему для похвалы прославленного Бога». Здесь Павел говорит, залогом чего является Святой Дух, и мы видим, что здесь говорится о каком-то будущем наследии. Павел в других посланиях, Галатам и в других, он часто говорит о том, что мы, когда усыновлены Богом, мы принимаем Божие наследство. Мы становимся сонаследниками чего-то большого. И когда мы примиряемся с Богом, когда мы усыновлены, Господь дает нам такое подтверждение, чтобы мы были уверены, что мы получим это наследие, Царство Божие. Бог дает нам Духа Святого как подтверждение того, что ждет нас в будущем. Мне эта мысль удивляет. Я так вот думаю, и представьте себе, Бог такой большой, великий, и мы такие грешные, слабые, и Бог еще нам хочет доказать и показать, чтобы мы были уверены в том, что Он говорит. Он говорит нам, что придешь ко мне, ты получишь большое наследство, а чтобы ты мне поверил, я даю тебе Святого Духа, Он будет залогом такого большого приобретения. Богу приходится нам доказывать, чтобы мы в Него поверили, поверили в это большое наследство, которое нам Господь даст, когда мы будем восхищены, когда будем полностью с Ним. Очень удивительная мысль, что Господь так унижается, не унижается, а так снисходит к нам, чтобы показать, чтобы доказать нам, чтобы мы поверили. И также он пишет, Павел, о залоге искупления тех, кто принадлежит ему для похвалы прославленного Бога. Об этом немножко написано во втором послании к Коринфянам, 5 главе. Павел пишет о духовном теле, который должен получить человек, когда Господь его полностью искупит, выкупит, заберет из земли. 5 глава, первые 5 стихов. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа». Мэтью Генри говорит о том, что залог – это часть выплаты, и он обеспечивает и гарантирует какую-то сумму. Точно так же и Дух Святой является гарантом нашего наследия, которое обещал нам Бог. Таким образом, имея Святого Духа в себе, христианин может быть уверен в том, что он принадлежит Богу. Порой у нас сомнения, да, бывает, что, может быть, Бог от меня отвернулся, или я уже давно не Божий, столько грешу. Имея залог Святого Духа, мы можем быть уверены в том, что мы принадлежим Богу, потому что Святой Дух – это Божья печать на нас. Во-вторых, имея Святого Духа, мы можем быть уверены, что находимся в надежных, могущественных руках, и что вот за этой печатью, за Святым Духом стоит огромная власть, огромная Божья сила, и Он нас никуда не отпустит, мы принадлежим Богу. Мы находимся в надежных руках. Имея залог Святого Духа, мы можем быть уверены в том, что Господь даст нам то наследие, которое обещал, и искупит нас. Пусть вот это размышление будет для нас ободрением, что мы являемся Божьими, что мы Богу принадлежим, что Бог поставил на нас печать свою и дал нам залог Святого Духа, что мы были уверены в Нем, уверены в Боге. Пусть Господь прославится в этом. Слава Богу за все. Аминь.